Акцент у нее был такой, будто она только что прибыла из глухой ирландской деревни. Барбара назвала себя, и монахиня с предосторожностями спустилась со стремянки. — Полиция, вы говорите? Надо же, вы совсем не похожи на полицейского. А что, какие-то проблемы, констебль? В церкви было сумрачно, но, сойдя с лестницы, сестра Сесилия оказалась в кругу розового света, созданного единственной свечой, что горела на алтаре. Этот свет очень украсил монахиню, скрыл морщины на ее лице и подсветил волосы, короткие и черные, как обсидиан, и такие курчавые, что многочисленные заколки с ними не справлялись. Фиолетовые глаза монахини, оттененные ресницами, дружелюбно взирали на Барбару. «Не могли бы мы побеседовать где-нибудь в спокойном месте?» — спросила Барбара. Монахиня ответила. «Как ни печально, констебль, но здесь нас вряд ли кто-нибудь побеспокоит, ведь вы хотите уединения. Когда-то здесь было людно. Нынче же даже студенты, что живут в нашем хостеле, заглядывают сюда только перед экзаменом, надеясь на вмешательство Бога в ход событий. Пойдите-ка сюда, тут вам никто не помешает расспросить обо всем, что вас интересует. Она улыбнулась, показав идеально белые зубы, и продолжила, словно объясняя свою улыбку. — Или вы хотите вступить в наш монастырь, констабль Хайверс? — Возможно, смена имиджа мне бы совсем не помешала, — признала Барбара. Сестра Сесилия рассмеялась. — Идите сюда, констабль. Там у главного алтаря потеплее. Мы туда поставили электрический камин. Включаем, когда монсеньор служит утреннюю мессу у бедняги подагра. Забрав с собой чистящие принадлежности, сестра Сесилия повела Барбару по единственному проходу между скамьями. Над их головами висел темно-синий потолок, усеянный золочеными звездами. Барбара догадалась, что это была церковь, посвященная женщинам. Кроме статуи Иисуса и изображения святого Михаила на витражном окне, все остальные скульптуры и изображения были посвящены женщинам. Святой Терезии из Лизье, святой Клер, святой Катерине, святой Маргарите. Верх резных колонн по обеим сторонам каждого окна украшали резные портреты других женщин. «Ну, вот мы и пришли». Сестра Сесилия прошла в угол и включила большой электрический камин. Он тут же начал источать тепло, а монахиня уведомила Барбару, что намерена продолжить свою работу прямо здесь, в святилище, если констебль не возражает. — Надо привести в порядок алтарь, отполировать подсвечники и мрамор, протереть алтарную перегородку, поменять на престольную пелену. — Но вам, наверное, лучше сесть у камина. Холод принимает до костей. Сестра Сесилия вновь принялась за уборку, а Барбара приступила к рассказу, который, вероятно, станет для монахини плохой новостью. Дело в том, что ее именем надписаны несколько книг, посвященных житиям святых. — Что неудивительно, учитывая мое занятие, — проговорила сестра Сесилия, снимая с алтаря медные подсвечники и осторожно складывая их на пол рядом с Барбарой. Затем она сняла и сложила на престольную пелену, повесила ее на витиеватое ограждение алтаря, вытащил из ведра контейнер и несколько салфеток. Барбара рассказала, что данные книги находились в собственности женщины, умершей прошлым вечером. Также была найдена записка, адресованная той женщине и написанная самой сестрой Сесилии. «Звали ее Юджиния Дэвис», — закончила Барбара.